Евусеи. Название Евус, по мнению одних, означает «попирающий», а по мнению других – «попираемый». Согласно таблице народов, Бытие 10.14, Евусеи произошли от Ханаана, сына Хамова, а главный их город, называвшийся Евус, Иисуса Новина 18.28, теперь всемирно известен под названием Иерусалим. Господь вменил в праведность Аврааму его непоколебимую веру в Божье обетование, Римлянам 4:18-22, заключил с ним завет и обещал отдать в наследство его потомству землю 10 ханаанских народов, последними из которых названы Евусеи, Бытие 15:1-21. Отправляя народ израильский от горы Синая, Господь обещал, что ангел его изгонит от лица их разные ханаанские народы, в том числе и евусеев. Господь заповедал, чтобы израильтяне не поклонялись богам этих народов, не вступали с этими народами в союз, дабы они не сделались сетью среди вас. Исход 34:11-16. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. Второзаконие 7:1-4. Когда Израиль прибыл в Кадес-Варни, Второзаконие 1:19-37, находившийся в пустыне Фаран, Моисей, по совету разумников и согласия Господня, послал 12 разведчиков высмотреть землю обетованную и принести сведения как о земле, так и о жителях ее. Разведчики ходили по той земле 40 дней. Возвратившись, разведчики принесли с собою разных плодов той земли, включая и громадную кисть винограда, которую двое несли на шесте. Разведчики доложили Моисею и старейшинам израильским, что хитеи, евусеи и амореи живут на горе, а хананеи при море и на берегу Иордана. Чисел 13:22-30. Но 10 разведчиков напугали народ рассказами, что там живут великаны, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Чисел 13:33-34. И города там большие и с укреплениями до небес. Второзаконие 1:23. Израиль забыл о Божьих милостях и чудесах. Заслушался горевестников, взбунтовался и чуть не побил Моисея камнями, за что Бог обрек весь народ блуждать по пустыне 40 лет. Чисел 14:26-37. Моисей и Аарон, допустившие посылку разведчиков, тоже не вошли в землю обетованную. Второзаконие 1:37. Когда Иисус Навин, поставленный Богом и призванный народом вождь Израиля, перевел народ через Иордан и овладел укрепленными городами Иерихоном и Гаем, то евреи, жившие в Гаваоне и соседних городах, употребили хитрость и отдались под покровительство Израиля. Тогда Адони Седек, царь Иерусалима, то есть Евусеев, призвал 4 царей аморейских на войну с евреями, которые заключили союз с Израилем. Евреи заперлись в своих городах и попросили у Иисуса Навина защиты. То со своим войском прибыл ночью, утром неожиданно напал на приготовлявшихся воевать с Гаваоном, разбил их, захватил скрывавшихся в пещере царей и убил их. Иисуса Навина 10:1-27. Это был первый чувствительный урок для евусеев. По смерти Иисуса Навина сыны Иудины овладели Иерусалимом, разграбили и сожгли его. Судей 1:8. Но у них не было достаточно людей, чтобы заселить этот город. Некоторое время спустя евусеи вновь оказались в своем городе, построенном на неприступной скале, при большой дороге и хорошем источнике воды. И живут евусеи сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня, написал составитель книги Судей 1:21. Нигде в Библии не упоминается, чтобы после этого Иевусеи воевали с Израилем. Царь Давид обратил внимание на очень выгодное положение Иерусалима, города Иевусеев, и потребовал, чтобы они сдались в его распоряжение. Те отказались, рассчитывая на неприступность города, построенного на горе, окруженного каменной стеною, имеющего достаточные запасы продовольствия и тайный ход к источнику воды. Иевусеи были так уверены в своей непобедимости, что хвастливо заявили Давиду: «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». На это Давид объявил в своем войске: «Кто поразит Иевусеев, тот будет военачальником». Это удалось сделать Иоаву, который при всех своих преступлениях против человечности оставался у Давида военачальником. Больше 2500 лет оставалось тайной, как удалось Иоаву пробраться в неприступный город Иевусеев. Эту тайну раскрыл в 1865 году Чарльз Варрен из Палестинской исследовательской фундации, который открыл, что Иевусеи имели наклонный туннель со ступенями от вершины холма, на котором стоял город, через твердую скалу до источника Гихона. Иоав от кого-то узнал этот секретный ход, пробрался со своими воинами в самоуверенный город и овладел им. Давид назвал Иевус своим именем «Город Давидов». Второе царство 5:6-9, 1 Паралипоменон 11:4-7. Теперь это был бы Давидобург или Давидоград, но об этом мало кто знает, а название Иерусалим известно всему миру. Овладевший крепостью Сион, городом Иевусеев, который входит теперь в состав Иерусалима, Давид построил в нем свой дворец. Второе царство, 5 глава, с 9 по 11 стих. Сделал этот город столичным и перенес сюда ковчег завета, видимую святыню Израиля. Иевусеев он не уничтожил и не изгнал, как свидетельствует следующий случай. К концу своего 40-летнего царствования Давиду захотелось провести перепись населения, что было против воли Божьей, так как царь мог больше полагаться на множество войска, нежели на помощь и защиту Господню. Когда перепись была закончена, к царю пришел пророк Гад и предложил ему из трех наказаний Божьих избрать себе одно: или трехлетний голод, или трехмесячное преследование, или трехдневную эпидемию. Давид избрал последнее, сказавший: «Пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие». 1 Паралипоменон, 21 глава, с 1 по 13 стих. После этого в народе началась повальная болезнь. Умерло 70 тысяч человек. Когда болезнь доходила до Иерусалима, ангел Господень велел Гаду прозорливцу сказать Давиду, чтобы он построил жертвенник Господу на гумне Орны Иевусеянина. Следовательно, иевусеяне жили в Иерусалиме и владели землею. Когда Давид пришел к Орне Иевусеянину построить жертвенник Господу, Орна предложил Давиду и волов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. 1 Паралипоменон, 21 глава, с 21 стиха по 23 стих, говоря: «Все это царь Орна отдает царю». Второе царство, 24:23. За Орной Иевусеянином сохранялось даже звание царь. Давид за место под жертвенник заплатил Орне 50 сиклей серебра. Второе царство, 24:24. А позже за все это место заплатил 600 сиклей золота. 1 Паралипоменон 21-25, и на этом месте Соломон, сын Давидов, построил храм Господу. 2 Паралипоменон 3 глава 1 стих. Соломон, занявшись разными постройками, обременял народ работами, особенно иноплеменников. Среди других евусеев, которые были не из сынов Израилевых, сделал Соломон оброчными. 2 Паралипоменон, 8 глава 7 по 8 стих, то есть обязанными выполнять возложенные на них царем работы. По возвращении из вавилонского плена израильтяне, священники и левиты не отделились от иноплеменников, хананеев, хитеев, ферезеев, евусеев и других, брали их дочерей за себя и своих сыновей, притом рука знатнейших и главнейших была в этом беззаконии первою, жаловался священник Ездра. На этом обрываются библейские заметки об евусеях. Они растворились в еврейском народе, но их город Иерусалим остается известным всему миру ради Давида, а особенно ради Господа Иисуса Христа, который учил народ в Иерусалиме и пострадал на Голгофе за стенами Иерусалима, чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино.